поту трупы туристов шинкуем в муку. В церу трусил Гута самоубран. Почему тогда я тут убил хромого бульдога утром? Вычистил зубы вульвой на всякий случай. Над кузней тучи, фуры полные глупых гуков. Купчино, мой любимый тюрбан, улетел в карусель по весне. На улице бродяги празднуют новоселье. Я снял кусок теплотрассы, 3 метра в квадрате, санузел раздельный, кругом автоматика. Кстати, да, оплата почасовая, на том съел 5 собак, заедая калом. Обама случайно влип в аварию, востоковедение, изучай знания под знаменем. Зари с Аллахом, достигнем рая, райотдел под завязку. Бомба оставлена, фашируй мясо. Флаги Аль-Каиды тащат антифашисты из ушей революции. Хлещет кристалл. Килограмм героина и тротил везем с террористами. На залупе строго глисты, 300 колес и 140 быстрого. Да какой пизду передос, я не Клинт Иствуд, во рту запах навоза. Запах ущипнули симфозного, R.A.P. пятерки фоз, нахую заноза. Что-то менять уже слишком поздно, серьезность в этой песне зашкаливает. Чудовища живут за шкафом, винтовой себе заваривает на алюминиевой. Я как олень веду себя под кониной, пара граммусиков, сперма по усикам и сразу на тусу. Завернувшись в полотенце, убиваются двери через носик, я залез на сосну. Ох, сейчас бы захуй куснуть, уснул на трассе, был собакой беспощадно обоссан. Обоссан также опоссан, в печени сигнал и сос. Но, блять, один хуй раз в месяц точно под откос. С этого хуй снем пизду старой бабки, бро. В тапках по зиме на узбеков с крыши срем. Слушаю киши, слон наступил на ухо. В стаканах строго менструха, получила плевуху от армянина. Еще прибив конины с колой, откинула мост на полку нахуй. И я сдох.